Глава 21. Свет разума несущий, корабль-ковчег, класса-сеятель Великой Галактической Империи Сотни Тысяч Миров по какой-то неведомой причине сошел со струны не в заданной конечной точке своего маршрута. Вынырнув из состояния безвременья, огромная туша длиной более сотни километров с партией переселенцев на борту оказалась в ледяной межзвездной пустоте с непонятными координатами. Вахтенный штурман поступил в полном соответствии с протоколом, разработанным для подобных случаев. Первым делом он подал тревожный сигнал на боевые посты межгалактического корабля, затем оповестил капитана и начальников служб обеспечения жизнедеятельности. Наконец, он выдал задание главному Искину сориентироваться, куда собственно занесло свет разума несущего. Однако, тщательное сканирование физического космоса и же с этим доступных астральных планов не позволило выявить ни одной реперной привязки, посредством которой корабль мог бы встать на прежний курс и продолжить движение по заданному маршруту. Более того, проверка на соответствие физических констант выявила ряд несущественных отличий от привычных реалий. Эти отклонения хоть и были незначительны, но их наличие позволило главному корабельному Искину сделать однозначный вывод. Свет разума несущего занесло в какую-то иную реальность. Но самое главное, даже для столь продвинутого вычислительного устройства, способного выполнять децилионы математических операций в течение микросекунд, задача возврата корабля в родную вселенную стала неразрешимой проблемой, поскольку во время срыва со струны при движении в одномерном пространстве была утеряна связь с астральными привязками, опираясь на которые, можно было бы вернуться в родную реальность. Эти свои выводы он изложил на совещании начсостава космического корабля. Поскольку возможность для свет разума несущего возвращения на родину оказалась навсегда потерянной, было принято коллегиальное решение начать поиск звездной системы с подходящей для жизни планетой и приступить к ее колонизации, благо на борту корабля-матки более 20 миллионов разумных существ, пребывающих в темпоральном стазисе. Этого количества вполне достаточно, чтобы в самые кратчайшие сроки построить новую цивилизацию и начать звездную экспансию уже под руководством группы офицеров во главе с капитаном. Более того, перспектива стать основателями новой ветви вселенского разума взбудоражила умы простых вояк. Никому из них, по сути космических дальнобойщиков в обычной жизни, возможность столь головокружительного взлета по ступеням иерархической лестницы в принципе не светила. А тут такой шанс подвернулся, упустить который было бы весьма и весьма обидно. Вскоре с борта межгалактического корабля стартовал рой микродронов-разведчиков, общим числом около 200 тысяч. Удалившись от корабля-матки на расстояние 1/10 светового года, эта куча датчиков в совокупности превратилась в некое подобие гигантского космического ока. С его помощью был отсканирован во всех доступных диапазонах пространственный объем радиусом в пару сотен световых лет. В результате поисков обнаружена звездная система с планетой, вполне подходящей по своим физическим параметрам для колонизации. Некоторые отклонения от нормы, полученные в процессе сканирования этого объекта, главный Искин посчитал ошибочными из-за значительного удаления выбранной для колонизации планеты и не принял их во внимание. Свет разума несущий вновь лег на струну и вскоре финишировал в непосредственной близости от голубого шарика, купающегося в животворящих лучах вполне стабильного желтого карлика. Однако очень скоро выяснилось, что выбранный мир для колонизации не подходит. Дело в том, что атмосфера планеты состояла в значительной степени из кислорода, газа, губительного для живых существ, привыкших дышать фтор-азотной газовой смесью, чьи тела состояли из фтористого водорода и соединений кремния. Вода для экипажа и пассажиров космического ковчега, наряду со свободным кислородом, представляла также не менее смертоносный фактор. Вот тут-то, вновь проанализировав все ранее полученные данные, Искин корабля пришел к однозначному выводу, что физико-химический аспект обнаруженной планеты вовсе никакое не исключение из правил. Преобладание в данном пространственно-временном континууме смертельно опасного для живых существ, чьи тела состоят из фтор-кремний органики, кислорода над фтором, объясняется теми несущественными на первый взгляд отклонениями в значениях мировых констант от стандартных на тысячные доли процента, которым поначалу рациональный машинный мозг не придал значения, поскольку ошибочно принял за погрешность в показаниях измерительной аппаратуры. Исходя из анализа полученных данных, можно сделать весьма неутешительный вывод. Искать подходящую для заселения планету с фтором вместо кислорода и гидросферой, состоящей из фторида водорода, среди бесконечного множества звездных систем этой вселенной, затея абсолютно лишенная смысла. Таковой просто не существует. Таким образом, перед звездными путешественниками, оказавшимися в весьма непростой жизненной ситуации, возник сакральный вопрос – что делать? Самые горячие головы тут же предложили отправиться в так называемый «слепой прыжок». Вдруг свет разума несущему снова повезет сорваться со струны и на этот раз вернуться во Вселенную с привычными физико-химическими параметрами. Но главный искин корабля тут же обломил их оптимистический настрой. На основании анализа статистических данных бесследного исчезновения космических кораблей при аналогичных обстоятельствах, искусственный разум выдал вероятность ожидаемого события как исчезающе малую. А вот возможность гибели корабля в результате подобных эволюций составляла величину намного порядков превышающую вероятность благоприятного исхода. К тому же, топлива на борту свет разума несущего осталось не так уж и много. И взять его неоткуда, поскольку на космических кораблях класса «Сеятель» наличие оборудования для производства такового не было предусмотрено. Таким образом, членам экипажа космического корабля пришлось, фигурально выражаясь, чесать репы и крепко думать, как им поступить дальше. Выход из положения подсказал все тот же главный судовой искин. Согласно полученным при обследовании планеты данным, на ней обитают вполне разумные существа, коим по всем канонам социального прогресса предопределено стать властителями этого мира. Мозг этих существ вырабатывает определенный вид ментальной энергии, способный стать своего рода пищей для находящихся на борту разумных существ. Более того, эта ранее неизвестная науке духовная эманация предоставляет оказавшимся в неприятной ситуации космическим путешественникам возможность существовать практически неограниченный срок. Вскоре была разработана концепция божественных сущностей. Реализация возможности осуществления мега-мультиканального общения новоявленных богов поначалу с тысячами, а в перспективе с миллионами своих адептов посредством алтарей легла на плечи все того же кластера корабельных искинов. Чтобы не создавать ненужные толчии, а также для максимально рационального использования вычислительных ресурсов, находящихся в темпоральном стазисе переселенцев, было решено не будить до поры до времени. Всего новоявленных небожителей оказалось 50 тысяч. Во избежание конкуренции, население планеты изначально было поделено между божественными сущностями примерно поровну. Вскоре на вновь открытую планету отправились полчища аватаров бессмертных небожителей. Стоит отметить, что пришельцы были весьма продвинутыми магами, поэтому их эффектные демонстрации разного рода чудес и диковинок довольно быстро склонили паству к взаимно выгодному сотрудничеству. Именно к взаимовыгодному, без какого-либо преуменьшения, тем более ерничанья. Дело в том, что духовная энергия, вырабатываемая аборигенами, попросту рассеивалась в пространстве, то есть не представляла для них никакой реальной ценности. Так же, как излучаемое их телами тепло, выдыхаемая углекислота и же с этим прочие отходы жизнедеятельности. А тут нашелся покупатель, готовый довольно щедро платить за то, что человеку даже ощутить не дано. Так отчего бы не обменять то, что самому без надобности, на всякие полезные штуковины, материальные и нематериальные. Так началось взаимовыгодное сотрудничество между богами и человечеством Земли, продолжавшееся на протяжении 15 тысяч лет. В результате этого своеобразного симбиоза среди аборигенов начали появляться магически одаренные личности. Взаимодействие духовной энергии людей с астральными эманациями пришельцев оказало неожиданное воздействие на структуру пространства и времени, что в свою очередь стало причиной открытия сначала стихийных, затем управляемых порталов в миры, расположенные в иных реальностях. Большая их часть была непригодной для жизни человека. Однако время от времени людям везло наткнуться на никем не занятый мир с подходящими для колонизации условиями обитания. А еще человечество столкнулось с явлением, именуемым «осколки иной реальности». Физические условия в этих внепространственных локациях, разнообразных по площади, чаще всего соответствовали земным параметрам. Наряду с этими показателями довольно часто отмечались признаки былого присутствия на них разумных существ, сходных по своей биологической природе с людьми. Полученные в результате археологических раскопок данные позволили ученым Земли установить бесспорный факт того, что виновниками астральной фрагментации этих миров стали сами их хозяева. Сразу же после начала взаимовыгодного сотрудничества с людьми, пришельцами на обратной стороне Луны, на глубине нескольких километров, была оборудована отлично защищенная база. А чтобы не мозолить глаза особо любопытным аборигенам, свет разума несущий, вместе со всеми находящимися в состоянии темпорального стазиса пассажирами, был отведен в пояс астероидов. Связь богов со своими земными адептами осуществлялась посредством специального маготехнологического оборудования, размещенного на борту ковчега. Таким образом, свет разума несущий, точнее кластер бортовых эскинов, являлся и является ключевым передаточным звеном между людьми и пришельцами, называющими себя бессмертными небожителями. За прошедшие тысячелетия боги вполне освоились в новой реальности. Физически их кремний-органические тела пребывают в специальных коконах, наподобие VR-капсул земной реальности, откуда прибыл полубояринов. Наряду с тем, как человеческая популяция росла и быстрыми темпами распространялась за пределы родного пространственно-временного континуума, примерно с той же скоростью, благодаря возрастающему экспоненциально количеству поступающей энергии, увеличивался и божественный потенциал каждого небожителя, что в свою очередь позволяло им создавать все более и более совершенные и реалистичные виртуальные миры, соответствующие их духовным потребностям. Тут стоит обратить более пристальное внимание, что без непосредственного участия кластера судовых эскинов управление столь мощными потоками энергии было бы невозможно. Поэтому свет разума несущий по-прежнему оставался основополагающим элементом, обеспечивающим существование божественного сообщества. И все было прекрасно в этом взаимовыгодном тандеме человечества Земли с пришельцами из иного мира. Это сотрудничество могло бы продолжаться еще многие-многие тысячелетия, если бы 5 веков тому назад один из поисковиков не принес из одного вновь открытого мира странный камень. По форме равносторонний треугольник с длиной стороны 15 и толщиной 5 сантиметров. Если бы не загадочная вязь каких-то неизвестных земной науке символов, покрывающих предмет, мужчина не обратил бы внимания на ничем особо непримечательный обломок. Подобрал в расчете сбыть скупщиком артефактов, но никого из них этот предмет не заинтересовал. Чтобы не таскаться с довольно увесистой штуковиной в сумке, он положил находку в качестве дара на алтарь своего небесного покровителя. А вот боги быстро разобрались, что это такое и какую ценность представляет, с виду некачественный кусок полевого шпата, обработанный в незапамятные времена каким-то одаренным магически искусным умельцем. Обычная каменюка оказалась частью артефакта, созданного представителями канувшей в лету могущественной древней цивилизации. В сборе этот предмет должен выглядеть как правильный шестиугольник. Если собрать все его части воедино и запитать достаточным количеством магической энергии, с его помощью реально осуществлять перенастройку мировых констант в пространственном объеме, равном примерно половине кубического парсека. Таким образом, у богов появляется шанс поменять физико-химические параметры пространства, значительно превышающего размеры Солнечной системы. Главный искин «Свет разума несущего» просчитал вероятность столь грандиозной трансформации посредством обнаруженного артефакта и выдал 100% результат. Вот только для этого на просторах необъятного мультиверсума необходимо отыскать все недостающие детали магического механизма. Затем, имея на руках работающий образец, будет несложно его продублировать, после чего уже освоенные человечеством миры станут доступными для дальнейшей экспансии коварных пришельцев. Холодному машинному разуму было все равно, что при изменении физико-химических условий на планете погибнут миллиарды, а потом еще квадриллионы обитающих в иных мирах разумных существ, поскольку заложенные создателями в его кристаллические мозги нарративы предполагают процветание всего лишь единственной расы разумных существ. Таким образом, у самозванных богов появилась цель – добыть все части нужного им артефакта и, разумеется, немедленно воспользоваться таковым во благо своему биологическому виду. До сведения всех людей была доведена божественная воля. В случае находки кем-либо очередного фрагмента артефакта, предмет полагалось немедленно поместить на алтарь своего небесного покровителя. За это божественная благодать снизойдет на счастливчика, как из легендарного рога изобилия. За истекшие 500 лет людям удалось добыть еще 4 части артефакта. Осталось достать всего лишь один. Стоит отметить, что каждый из богов стремился получить доступ именно к этой недостающей детали, ибо кто ее добудет, тот и активирует артефакт посредством собственной энергии. Таким образом, именно он и станет во главе правящей верхушки будущего сообщества разумных. Согласитесь, весьма заманчивая перспектива для всякой амбициозной личности. Вступать в открытое противостояние друг с другом даже могущественные небожители не могут себе позволить. А вот шпионить и организовывать мелкие пакости друг другу с привлечением представителей своей, а также чужой паствы, им не возбраняется. Случилось так, что одному юноше, адепту Асклепия, посчастливилось открыть проход в один из миров, условно пригодный для колонизации. По сети подземных пещер он сумел проникнуть внутрь планетарной коры на глубину более километра. Изначальной целью его путешествия была добыча кристаллов магически трансформированного кварца, используемых артефакторами в качестве аккумуляторов магической энергии. В процессе поисков ему случилось наткнуться на загадочное куполообразное сооружение в одной из гигантских подземных полостей. Исследователь без особого труда проник внутрь здания. Его находкой оказался стоящий в центре огромного зала черный каменный куб со стороной около метра, по внешнему виду напоминающий алтарные камни земных богов. На алтаре лежала та самая заветная штуковина, за которую небожители обещают немыслимые блага. Однако парню не повезло. При попытке приблизиться к сокровищу, незадачливый счастливчик умудрился активировать местную охранную систему. В мгновение ока внутри помещения материализовались десятки кошмарных монстров, защищенных непробиваемой броней. Лишь благодаря своим магическим способностям везунчику удалось унести ноги из опасного места, а затем и покинуть столь негостеприимный мир. Он собирался тут же доложить о находке своему небесному покровителю. Однако на его пути неожиданно оказалось питейное заведение. И прежде чем посетить храм, молодой человек решил снять стресс, полученный во время вынужденного бегства из опасного места. Этот недальновидный поступок оказался для него фатальным. В процессе совместного распития спиртных напитков с подсевшим к нему каким-то типом, он не удержался и проболтался из хвастовства о своей находке, мол, ухватил самого Асклепия за бороду. Тот выпивоха дураком не был. Вмиг сообразил, какими преференциями его одарит богиня смерти, адептом которой он являлся. Подпоив поосновательнее удачливого поисковика, он направился в ближайший храм, где и доложил Марене о чужой находке. Вскоре аватар богини смерти посетил спящего мертвецким сном юношу и вытащил из его головы всю необходимую информацию касательно обнаруженного им мира, а также местонахождения недостающей детали интересующего небожителей артефакта. Однако на этом она не успокоилась. Нашедший мир чародей неожиданно умер из-за внезапной остановки сердца. Его собутыльника, рассчитывающего неплохо подзаработать от божественных щедрот, Марена одарила легкой и быстрой смертью. В результате этих действий столь ценная информация оказалась в исключительном ведении единственного разумного существа во всей бескрайней вселенной. К великому своему сожалению, Марена по ряду причин не имела возможности самостоятельно отправиться в интересующую ее реальность. Для этого нужен проводник из одаренных аборигенов. Вот тут-то перед ней и стал насущный вопрос. Каким образом получить в свою собственность вожделенный предмет, но так, чтобы об этом ненароком не прознали ее коллеги? Довериться кому-то из своих адептов, способных управлять аспектом магии пространства-времени? А вдруг он уже находится под ментальным контролем кого-то из конкурентов? Поэтому искать нужного человека в данном пространственно-временном континууме бесполезно. Вот тут ей пришла в голову мысль получить в свое распоряжение потенциально одаренного представителя человеческой расы из какой-нибудь иной параллельной вселенной. Таковых вселенных, разделенных между собой непреодолимыми границами в результате процессов бифуркации, но продолжавших сосуществовать в некой логически необъяснимой взаимосвязи, бесчисленное множество. В процессе астрального поиска ей и подвернулся некий Александр Николаевич Полубояринов, выпускник Академии ВКС Российской Федерации. После того, как я дослушал до конца довольно сбивчивый и где-то сумбурный рассказ, смирившийся со своей участью пленницы, вопросов в моей голове появилось значительно больше, нежели было до этого. Впрочем, все, что касается текущего момента, для меня более или менее стало понятно. Над земным человечеством нависла огромная вселенская задница, которая вот-вот на него опустится и раздавит к чертям собачьим. Окажись в руках богов функционирующий артефакт, способный переформатировать существующую реальность, иными словами, создать на Земле условия, подходящие для их биологического вида, всем обитателям Земли, а в последующем и тысячи колонизированных миров, наступил бы полный и окончательный кирдык. Я попросил Марену создать фантомный образ представителя ее расы. И мне он очень не понравился, категорически. Впрочем, вряд ли на всей Земле и за ее пределами сыщется человек, которому придется по душе страховидлище поганое, внешним обликом напоминающее здоровенную жабу с головой насекомого и десятками торчащих в разные стороны щупальцев. Вот уж где поневоле вдохнешь с облегчением при мысли, что физический контакт с этими монстрами людям не угрожает. В душе я, разумеется, понимаю, что образ человека вполне может вызвать в душе этих существ точно такую же негативную реакцию. Попытка узнать самоназвание расы богов закончилась ничем. Марена выдала серию хрипов и скрипов, абсолютно не поддающихся идентификации. Ладно, не очень-то и хотелось. Тем более ни с кем из них, кроме заключенного в магическую клетку аватара, вступать в контакт я не намерен. Уж больно страхолюдные. Впрочем, рассусоливать на темы ксемофобии у меня нет времени. Пропажа целой божественной сущности из информационного поля Небесного Братства вполне способна вызвать нездоровое шевеление в рядах ее соплеменников. Вероятность данного события, по словам Марены, хоть и незначительная, однако мой богатый опыт подсказывает, что порой бывает вредно не принимать во внимание самые маловероятные обстоятельства. Выяснив у богини все интересующие меня обстоятельства, я поместил ее вместе с клеткой во внепространственное хранилище. телесному либо душевному здоровью Куприяна Сергеевича Арбенина, пребывание в локальном пространстве моего браслета не нанесло никакого вреда. Так что за состояние здоровья аватара я ничуть не беспокоюсь. Открыть переход в реальность Земли также не составило для меня, как внерангового чародея-универсала, никаких трудностей. Без божественного ментального прикрытия распахнувшийся межмировой проход был, разумеется, замечен праздношатающейся среди пирамид и прочих руин древнеегипетской цивилизации публикой. Однако, стоило мне оказаться в привычной реальности, портальная вуаль тут же схлопнулась, не успев привлечь внимание местных блюстителей правопорядка. Лавируя среди туристов-одиночек и групп, я помчался к оставленному неподалеку автомобилю. Меня не удивило, что вокруг Калевалы собралась гомонящая толпа аборигенов. Народ, активно жестикулируя, рассуждал на тему приватизации бесхозного транспортного средства. Но активированная мной магическая защита успешно противодействовала их замыслам. Чтобы добраться до своей законной собственности, мне пришлось легким ментальным воздействием разогнать толпу босиков. Одаренных среди них не оказалось, а если и были, таковые мне не чета. Завел двигатель и по вполне комфортабельному шоссе покатил в юго-западном направлении. Мне необходимо найти местечко, расположенное как можно дальше от человеческих глаз, а значит и от глаз богов. Из заверений допрошенной мной дамочки следует, что пришельцам так и не пришло в голову организовать орбитальный мониторинг всей поверхности планеты, и это меня радует. Отъехав от Гизы около 150 километров, я свернул с наезженной трассы в сторону пустыни. А еще через 20 километров приметил обширную ложбину, как раз подходящую для моих целей. Проверил на всякий случай окружающее пространство на предмет возможной слежки. Таковой не оказалось. Не вылезая из авто, извлек из внепространственного кармана затрофейный в родной реальности боевой рейдер среднего класса. Расположил его таким образом, чтобы не было видно со стороны, а сверху, на всякий случай, активировал вуаль невидимости. Теперь, если над этим местом пролетит спутник наблюдения или атмосферный патрульный голем, ничего, кроме серовато-желтоватой песчаной поверхности пустыни, он не увидит. По опущенному пандусу въехал на автомобиле прямиком на стартовую палубу, предназначенную для базирования десантных ботов. Кстати, парочка таковых там присутствовала, надеюсь, окажутся не лишними. Пробежав по узким коридорам боевого космического рейдера среднего класса, именуемого Персей, ощутил непередаваемый словами прилив положительных эмоций. «Черт побери! Сбылась моя самая заветная мечта!» «Я в магическом мире и в моем распоряжении аппарат, на котором имею возможность бороздить просторы необъятного космоса. Боевой мощи Персея в совокупности с моими магическими возможностями должно вполне хватить для реализации моего грандиозного замысла». Удобно устроившись в командирском кресле, посредством мультиканального сознания я взял корабль под свой полный контроль. Как славно, что бортовым эскинам не дано удивляться. Субъективно, для них только что Персей находился на низкой планетарной орбите «Жемчужной», и вот он уже покоится, опираясь своими гравитационными опорами о поверхность планеты, находящейся в иной вселенной. Будь на месте машинного разума человек, его разум вполне мог свихнуться. Искины в этом плане более рациональны. Велено воспринимать реальность такой, какая она есть, удивляться не станут и будут действовать, как скажет обладатель административного доступа. Наконец, после полагающейся предстартовой диагностики, главный искин доложил о полной готовности космического рейдера среднего класса Персей к старту. Хотел пафосно воскликнуть «Поехали!», но постеснялся. Лавры Гагарина мне ни к чему, так что ограничился совсем уж простеньким. Погнали!